Белка и волк. Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: «Пусти меня». Волк сказал: «Хорошо, я пущу тебя. Только ты мне скажи, отчего вы, белки, так веселы? Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху все играете и прыгаете». Белка сказала: «Ты пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя». Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: «Тебе оттого скучно, что ты зол, тебе злость сердце жжет, а мы веселы от того, что мы добры и никому зла не делаем».